Глава 24. Все врут. Геннадий Викторович начал рабочий день, как это и заведено, с каверзы. Источая самодовольство, он произнес: «Помнишь Оксану? В субботу она стала иной». «Поздравляю, мессир. Ваш темный гений торжествует. Я так понимаю, уговорить ее было непросто», — сказала я, вспоминая принципиальную журналистку. Балашов кивнул. «Отчаянно отказывалась от легких денег. Я ее до слез довел. Удивительно, с каким остервенением люди могут отрицать собственную выгоду». «Она просто вам не доверяет настолько, чтобы спокойно передать деньги. Вы же ей не отец родной». «А близкие, по-твоему, обмануть не могут?» «Могут, но это как-то реже случается». «Наоборот, хочешь потерять близких или друзей, начни с ними делить деньги. Не в родстве дело, а в выгоде». «То есть вы хотите сказать, что вы благонадежнее ее же собственного отца?» Не удержалась я от веского замечания. «Я и говорю, что несчастных несколько тысяч Оксаны не та сумма, чтобы ее кидать на деньги. Тем более, что она журналист и в случае чего может придать делу широкую огласку. Сама подумай, это просто невыгодно. А так она является носителем моей рекламы». Очередное откровение от Балашова. Открываю вордовский файл, записываю мудрость для грядущих поколений авантюристов. «Пойми, честных людей не бывает. Это такой же миф, как и вечная бескорыстная любовь. Все врут и думают только о себе. Просто у людей разная цена. Кто-то сорвется на 100 гривнах, кто-то на 10 тысячах евро, а кто-то и на миллионе. Вопрос только в сумме». «Браво, Геннадий Викторович! Потомки признают вас выдающимся циником 21 века». «Полина, если ты отбросишь свои романтические розовые слюни, то увидишь, что обман везде и повсюду. Это не цинизм, а действительность, какой бы суровой она тебе ни показалась. Примеров этому в каждой фирме, в каждом доме огромное количество. Адвокаты, которые обещают решить вопрос в суде с помощью взятки, а сами кладут ее в себе в карман. А когда суд выносит неправильный вердикт, говорят заказчику, что с той стороны судье заплатили больше. Судьи, которые берут взятки, чтобы оправдать незаконную застройку, или чиновника, сбившего на автомобиле пешехода. Но это решалы высокой категории, все остальные лгут по мелкому. Офисные работники не стесняются прихватить домой пачку чужой бумаги, шариковые ручки, ножницы. Хозяева недоплачивают зарплаты, работники выполняют должностные функции спустя рукава. Журналисты требуют денег с богатых, влиятельных людей и компаний за право публиковаться, как Оксана. Самые лучшие строители и профессиональные веб-разработчики выставляют сметы по завышенным ценам. Доброжелательные старушки в сезон взвинчивают цены на свои старые квартирки и ужасные комнатушки с видом на море. Милые продавщицы, которые специально сбивают весы или реализуют просроченный товар. И при этом вокруг одни честные люди. Меня каждый день обманывают мелко и подло». «Все врут, просто нужно просчитывать в каждом конкретном случае, насколько человеку выгодно кидать других. Честность весь очень относительная. Порядочен только тот, у кого нет вообще никаких соблазнов, стремлений и желаний. У остальных же существуют свои моральные допуски, исчисляемые выгодой. Не нужно отказываться от сотрудничества с кем-то, если он слывет обманщиком, лгуном, аферистом и прочее. Следует грамотно проанализировать его финансовые махинации, просчитать выгоду и подумать, как защитить свои интересы. И если ты спросишь меня, кого из двух сотрудников я бы оставил на работе, честного, но не приносящего прибыль, или вороватого, но охотника за деньгами, то я предпочту второго». «Так вы таких и набрали, Геннадий Викторович», – парировала я. «Ваши рефералы расползлись по чужим десятникам. Можете сверить списки тех, кто хотел попасть в пирамиду, и тех, кто зарегистрирован в вашем кабинете». «Это не важно. Я свои бонусы все равно получу. Не с этих вкладчиков, так с других. Мне все равно выгодно работать с этими людьми, а им со мной. Я занимаюсь недвижимостью, а им нужно стабилизировать свои дурные деньги, вложив их в квадратные метры. А для меня наблюдение за ними, их поведением, источник ценнейшей информации. Я вижу, как действует финансовый героин. Моя главная задача и выгода в этой ситуации – дорого продать свои объекты, что я и делаю. Черти купили у меня два офиса по цене в два раза выше рыночной. Я вовлекаю их в инвестирование. стимулирования. Это закон предпринимательства. Если ты встречаешь человека, который зарабатывает деньги, предлагай ему услугу или товар, которые могут его заинтересовать. Сегодня большими деньгами владеют либо чиновники-казнокрады, либо быстродействующие черти. И те, и другие являются потенциальными клиентами моего агентства недвижимости. В США тоже иногда появляются хорошо замаскированные пирамиды, привлекающие краткосрочные вклады, на которых люди разоряются. Это здоровая потребность общества – вложить деньги, чтобы получить больше. Потрясающий фильм «Волк с Уолл-стрита» отлично объясняет природу финансового героина. Главный герой, простой парень, становится сказочно богатым человеком. И даже получив тюремный срок, он все равно вышел на свободу знаменитым и мог зарабатывать на своем имени, обучая других людей продажам. Пока бизнес-философ объяснял мне гибкие, как лианы в джунглях Амазонки, правила зарабатывания денег, возникла аналогия с карточной игрой. В бизнесе по Балашову нет кидалова, подстав и мошенничества. Все как в покере, где блеф является одним из ключевых инструментов. Игроки вольны вести себя как угодно. Задача понять, какие у кого карты на самом деле, и суметь предугадать действия соперников. И даже не вздумайте, сидя за карточным столом, называть это обманом, потому что не найдете сочувствия. Не понимаешь сути – не лезь. Все знают, что блеф – всего лишь прием, который используют честные люди, согласившиеся на совместную игру, и не более того. Странно только, что, закончив ее и собрав карты в колоду, люди ожидают, что в реальной жизни никто из них блефовать не станет. Шеф вырывает меня из мысли про картежные соревнования неожиданным вопросом. Полина, ты же считаешь меня обманщиком. Что вы? Напротив, я думаю, что вы выполняете функцию весьма полезную для общества, отрезвляющую. Вырываете массу населения из тьмы бессознательного существования, так сказать, подобно Прометею, несете свет знания. Балашов нетерпеливо ответил насмешкой. Если ты сейчас ерничаешь над тем, кто богаче тебя, что же с тобой будет, когда я получу свои деньги от чертей и енотов? На следующей неделе подходит срок выплат. Как ты думаешь, я верну свои деньги? Уверена в этом. И все-таки не захочешь вкладывать? Нет, только я вас очень прошу, Геннадий Викторович, давайте обойдемся без нищих крыс в лабиринте и прочих эпитетов в мой адрес. Ты пока что слишком молода, чтобы не гнушаться этим способом добычи денег. Сейчас твои амбиции заключаются в том, чтобы стать суперписательницей. Поэтому ты проходишь мимо денег. У тебя просто другая цель. Цель у меня действительно другая. Тут я с вами совершенно согласна. А как отвратительно выглядит известная и очень бедная писательница? Попытался меня поддеть шеф. Все врут, Полина, все. 1995. Золотой базар. 1995 год, мои универмаги вступили уже не в очень хорошем состоянии. Продажи постепенно падали, начали загибаться кооперативная и комиссионная торговля. По городу массово открывались новые предприятия, а приватизация торговых сетей позволила кооперативным товарам попасть наконец на их прилавки. Возрастающая конкуренция становилась убийственной для моих подземных магазинов. Я стал сдавать в аренду свои помещения, отделы, комнаты, прилавки, и это позволило мне избавиться от управленческого состава, кассовых аппаратов, сократить персонал. Я не пытался удержать свое дело, потому что понимал, что в любом бизнесе главное – это деньги. И поскольку государство по-прежнему вставляло палки в колеса, а конкуренция росла, на тот момент это было лучшим решением. Поднять доход мне удалось с помощью принципа «думать наоборот», описанном в главе 35 первой книги. Я рассуждал следующим образом. Мои универмаги торгуют недорогим товаром, который люди могут покупать и в других местах. Значит, нужно продавать какой-то очень дорогой товар. Тогда мне и пришла спасительная мысль заняться золотом. Вначале был открыт один небольшой отдел с золотыми ювелирными украшениями в моем подземном магазине «Новая Москва». Спрос нас порадовал. Тогда мы открыли вторую точку с золотом, и она тоже хорошо пошла. И начался бум. С каждым новым открытым киоском у нас увеличивалось количество продаж. Золото вытесняло все остальные товары. В итоге весь универмаг, а это около 50 прилавков со стеклянными витринами 2 на 3 метра, каждый засиял золотом. Часть из них была сдана в аренду предпринимателям, часть принадлежала мне. В конце концов, переход был переименован в «Золотой базар». И это принесло мне огромный доход, потому что аренда торговой точки в моем переходе приносила в 5 раз больше того, что мы зарабатывали. Объяснение сумасшедшего спроса на золото простое. Население искало валюту, которая бы не обесценивалась. Но доллары еще не широко использовались. Купона карбованцам, ходившим 92-го года, никто не верил, а вот драгоценный металл был нужен. Золото оптом привозили из-за границы и продавали практически как горячие пирожки. Именно успех золотого базара позволил мне в 96-м году запустить проект, который я начал опять же от безысходности. 1996. Дискотека и ролл-каток. Сеть кинотеатров Днепропетровской области, а это огромные помещения, принадлежала акционерам. Постепенно я выкупал ценные бумаги, разбросанные по членам коллектива киносети. Владелец был старый и жадный, а я был молодой и платил. Риск заключался только в том, чтобы успеть купить достаточно много. Но люди по каким-то причинам мстили старому и бессменному владельцу. Кроме того, я предлагал выгодную цену. Сначала я приобрел какую-то часть акций у бухгалтера, потом собрание акционеров сместило с должности директора, назначило нового, и та продала мне свою долю. В результате я стал обладателем 37% акций Днепропетровской областной киносети. И вот тут бывшее начальство в лице обладателя контрольного пакета акций переполошилось и вышло на переговоры. Мы поделили кинотеатры города. Мне досталось 3, один из которых постепенно становился для меня обузой. Став обладателем кинотеатра «Панорама», я столкнулся с неожиданной проблемой. В кино никто не ходил. Даже мой эксперимент с бесплатным показом фильмов не дал нужных результатов. На киносеанс пришло 2 бомжа. И то для того, чтобы погреться. Огромное помещение в центре города и никому не нужное. Я стал судорожно искать идею, как сделать кинотеатр прибыльным. Фойе нужно было занять доходным бизнесом. Мне пришла идея проводить там дискотеки. Нашел оборудование, поставил простенькие аудиоколонки и сказал себе, что если я сегодня отобью аренду оборудования, которое обошлось мне где-то в $100, то это выгодный бизнес, которым стоит заниматься. Удивительно, но в первый же вечер мы собрали $200. Окна фойе украсили художники. Мы купили все необходимое, чтобы не зависеть от аренды, и открыли дискотеку. Интересно, что в кино люди не ходили, а на эту простенькую танцплощадку с небольшой оплатой хлынули потоком. В 96-м году всем хотелось танцевать. Здесь же при дискотеке предприниматели арендовали у меня места под кафе. Опять же, сдавая квадратные метры, я избавлялся от проблем управления и переходил сразу к конечной цели – бизнеса деньгами. В конце концов я принял стратегическое решение – отдать под дискотеку все помещение. Потертые советские сиденья из зала кинотеатра были удалены вместе с устаревшей аппаратурой. А под потолком высотой в 12 метров установлена новомодная светоустановка. Народ повалил на всеношные. Дискотека открывала свои двери с 7 часов вечера и гудела почти до утра. Но здесь мы столкнулись с еще одной предпринимательской задачей. Дискотека работала только по пятницам и субботам. В остальные же дни недели посещаемость резко падала. Да и в светлое время суток это огромное помещение пустовало. Тогда пришла еще одна спасительная мысль. Я решил реализовать подсмотренную мной в Париже идею ролл-катков. В кратчайшие сроки на полу появилось специальное покрытие. Были закуплены роликовые коньки. И кинотеатр загудел с новой силой. Теперь круглосуточно. Музыка играла днями и ночами напролет. Мой кинотеатр стал достопримечательностью Днепропетровской приносить очень хороший доход. Аренда места под кафешки, которые открылись около 10, билеты на дискотеку и прокат роликов наполняли кассы до отказа. А мои универмаги в переходах постепенно превращались в золотые базары.